Глава 7. Самое время для событий – ночь. И уж никак не полдень. Солнце светит слишком ярко, тени выжидают. С неба пышет жаром, ничто под ним не шелохнется. Кого заинтригует залитая солнечным светом реальность? Интригу приносит полночь, когда тени деревьев, приподняв подолы, скользят в плавном танце. Поднимается ветер, падают листья, отдаются эхом шаги, скрипят балки и половицы, с крыльев кладбищенского ангела цедится пыль. Тени парят на вороновых крыльях. Перед рассветом тускнеют фонари, на краткое время город слепнет. Именно в эту пору зарождаются тайны, зреют приключения, никак не на рассвете. Все затаивают дыхание, чтобы не упустить темноту, сберечь ужас, удержать на привязи тень. А значит, наша встреча с Крамли на песке перед белой арабской крепостью, то есть прибрежным домом Раттиган, состоявшаяся, когда темные волны бились о еще более темный берег, пришлась на самый правильный час. Мы приблизились и заглянули внутрь. Все двери по-прежнему стояли распахнутые, внутри горел яркий свет, и пианола с пробитой на валике в 1928 году мелодией Гершвина повторяла ее вновь и вновь, в третий уже раз, для единственных слушателей, нас, с Крамли. Музыки в доме нам хватило с избытком, но вот Констанции не было совсем. Гершвин, Джордж. 1898-1937, американский композитор, использовавший в своей музыке элементы джаза и негритянского фольклора, автор оперы «Порги и Бес» и «Рапсодии в блюзовых тонах». Я открыл рот извиниться перед Крамли, что зря его позвал. «Лакай свое пойло и заткнись!» Крамли сунул мне пиво. «Так вот», — продолжил он, — «какого черта все это значит?» Он перелистал личную книжку мертвых, принадлежащую Раттиган. «Тут, тут и вот тут». Он указывал на полдюжины фамилий в красных кружках и с глубоко вдавленными, свежими крестиками. Констанция предположила, и я тоже, что люди, чьи фамилии помечены, пока живы, но, возможно, скоро умрут. А ты как думаешь? «Никак», — отозвался Крамли. «Развлекайся сам». Я намылился в конце недели в Йосемитскую долину, а тут являешься ты, вроде кинопродюсера. Сценарии ему слишком пресные, надо бы там-сям уксусу подбавить. Не сбежать ли мне туда прямо сейчас? А то ты глядишь зайцем, который что-то учуял. «Имей терпение. Я увидел, что он поворачивается к двери. Тебе не хочется разведать, кто из этих помеченных до сих пор живет и здравствует, а кто дал дубаря?» Я схватил книжку, а потом кинул обратно, так что Крамле пришлось поймать. Она распахнулась на странице, где громаднейший крест соседствовал с фамилией, годившейся на цирковую афишу. Крамли нахмурился. Я прочел вверх ногами. «Калифия, царица Калифия, Банкер-Хилл. Без адреса, но с телефонным номером». Крамли хмурился, но не мог оторвать взгляд от страниц. «Не знаешь, где это?» — спросил я. «Банкер-Хилл? Черт! Знаю! Знаю! Я родился в нескольких кварталах к северу. Котелок, где что только не варится. Мексиканцы, цыгане, ирландцы. У этих окна утыканы дымоходами, белое отребье и черное тоже. Я там бывал, заглядывал к Калахану и Артега, похоронное бюро, надеялся увидеть настоящие трупы. Бог мой, Калахан и Артега, что за имена? Там среди хуаросов вторых, гвадалахарских лоботрясов, увядших розочек с Розарита Бич, дублинских шлюх, скопище отбросов. Внезапно Крамли взревел, разозлившись на себя за дорожные байки и готовность запродать себя в мою очередную вылазку. «Слышал, что я болтаю! Слушал? О, Господи!» «Слышал. Почему бы нам не позвонить просто-напросто по всем этим номерам с красными кружками и не узнать, кто упокоился, а кто еще разгуливает?» Не давая ему времени возразить, я ухватил книжку и припустил вверх по дюне к ярко освещенному бассейну при доме Раттиган, где на стеклянном столике ждал телефонный аппарат. Я не решился оглянуться на Крамли, который выжидал, пока я наберу номер. В трубке послышался далекий голос. Номер больше не обслуживался. «Тьфу ты!» — подумал я. «Но нет, погоди». Я проворно позвонил в справочное, узнал номер, набрал цифры и отвел трубку от уха, чтобы слышал Крамли. «Калахан и Артега, добрый вечер». Глубокий голос с сочным ирландским акцентом был достоин главной сцены Эбби-театра. Я ухмыльнулся, глянул вниз, там маялся Крамли. «Каллахан и Артега». Повторная фраза прозвучала громче, с раздражением. Долгое молчание. Я не открывал рта. «Кто там, чтоб тебя?» Не дожидаясь Крамли, я повесил трубку. «Сукин сын!» Он попался на крючок. «В 2-3 кварталах от места, где ты родился?» «В 4, хитрющая морда!» «Ну?» Крамли сгреб книжку Раттиган. «Книга мертвых, но не совсем», — произнес он. «А не попробовать ли другой номер?» Я открыл книжку, перелистнул и остановился на «Р». «А вот этот?» «Ага, ага, даже лучше царицы Калифии!» Крамли нахмурился. «Раттиган, Маунт Лоу! Что это за Раттиган засел на горе Лоу?» Было время. Большой красный трамвай возил туда, на пикники, тысячные толпы. С тех пор, как он упал замертво, минула уже половина моей жизни. По лицу Крамли пробежала тень воспоминаний. Я обратил внимание на другое имя. Раттиган, собор святой Вибианы. «Святый Иисусе, прах его возьми, какой такой Раттиган затаился в соборе святой Вибианы?» Слова утвердившегося в вере католика. Я рассматривал физиономию Крамли, с которой не сходила теперь хмурая гримаса. «Знаешь что? Я отправляюсь. Я сделал для вида 3 шага». И тут Крамли выругался. «И как ты нафиг туда доберешься, без прав и автомобиля?» Я не оборачивался. «Ты меня отвезешь». Последовало долгое, задумчивое молчание. «Да», — поторопил я. «А ты знаешь, как найти, где в старые времена ходил этот треклятый трамвай на Маунт-Лоу?» «Меня возили туда родные, когда мне было 1,5 года от роду». «Стало быть, ты можешь показать дорогу?» Запомнил в точности. «Закрой пасть!» Крамли закинул свой драндулет, полдюжины пива. «Полезай!» Мы залезли в автомобиль, оставили Гершвина долбить в Париже дырки на валике пианолы и тронулись с места. «Языком не болтай!» — распорядился Крамли. — Просто кивай головой влево, вправо или вперед.